Мама пошла, как всегда, наверх, и больше она не вернулась. Пару раз я еще видел, шлялась в тылах Джо и Немо, а там и вовсе запропала. На том и кончилась наша семейка. После что ни ночь мы кого-нибудь не досчитывались, пока не остались только Льювенна, я да Плюх. Потом они ушли. Им было трудно поверить, что я никуда не двинусь, и это решено. Для них я был безумец, хоть и не опасный. Они никак не одобряли моего выбора. Книжная лавка, в конце концов, самое занюханное место для жилья, и мама, если на то пошло, его не выбирала, нужда приперла. Несмотря на прежние раздоры, последний день прошел у нас в теплой и дружественной обстановке, почти трогательно. Льювенна мягко меня пихнула, Плюх, сконфузившись, стукнул по плечу. Когда они уж исчезали под дверью, я им крикнул вслед: «Пока-пока, сукины дети, нелюди, ублюдки!» Словом, спровадил, честь по чести. И после этого мне полегчало. Я обустроил то местечко на потолке над лавкой, которую уж давно облюбовал, на полпути между воздушным шаром и балконом, где мог не отставать от жизни, и ночами я продолжал свое образование. Я пожирал книгу за книгой, теперь уж, правда, не в буквальном смысле. Впрочем, тут следует оговориться. Каждую ночь, таинственно перемежая чтение с закуской, я открыл дивные соотношения, предопределенную гармонию, некое единство вкуса книги и ее литературной ценности. Чтобы определить, стоит ли это почитать, мне теперь достаточно было чуть-чуть отгрызть по краю. Я навострился использовать для дегустации титульный лист, оставляя текст нетронутым. Что в пищу вкусно, то и для чтения здорово. Таков был отныне мой девиз. Порой, давая отдых воспаленным векам, я бродил по шахтам и тайным ходам далеких предков, и вот однажды ночью, ползая за плинтусом, наткнулся на груду отпавшей штукатурки, барьер, который прежде принимал за часть стены, но теперь увидел, что на самом деле это заваленный туннель. Преграждавшие путь куски были большие и угловатые, ловко пригнаны один к другому, и мне пришлось потратить немало сил и времени, прежде чем я сквозь них пробился, и за ними обнаружил новую дыру. Это было изящное, почти круглое отверстие прямо сквозь плинтус в главное помещение магазина. Хитроумно, а может и случайно, к счастью, ожидая меня, трудолюбивые пращуры выявили этот путь как раз за старый несгораемый шкаф, вместо практически невидимый никому в магазин. Балкон и воздушный шар, как ни бесценно для меня, были всего лишь наблюдательные пункты, обсерватории, и, как гнезда диких птиц, витая в недостижимой вышине над суетней и шумом деловых процессов, мне не давали такого прямого доступа к россыпям свежих книг, как это новое открытие. Со свойственным мне, по-моему, тонким чувством юмора, я назвал это местечко «крысиная нора». Мог бы назвать «вратами рая». С тех пор я часто и надолго покидал подвал ради прекрасных книг, обнаруженных выше. Комната за комнатой исследовал сокровища. Были тут и фолианты в коже с золотым обрезом, хоть я лично предпочитаю карманные издания, особенно New Direction, знаете, в таких черно-беленьких обложках, а тем более скрибнеровские, в строгих таких тонах. Будь я любитель почитать на скамейке в парке, вечно бы их таскал с собой. Я очень-очень ценил подвал, но наверху, вот где я действительно почувствовал, что я расцветаю. Мой интеллект изострился.